Глава 41. Максим стиснул зубы, попытался справиться с приступом ярости и рявкнул. «Какого хрена тут забыла Зиглер, а, Виктория?» «Она оплачивает адвоката, эту квартиру и все, что тут есть», — ответила девушка, обведя рукой обстановку. Мансо чертыхнулся и поспешил было к выходу, грохоча ботинками по полу, как по плацу. «Куда вы?» — крикнула Виктория, схватив его за плечи тонкими руками. «Иду выполнять свой долг», — процедил он, чувствуя, как закипает кровь. «Что вы собираетесь сделать? Сдать меня?» Он повернулся, их лица оказались совсем близко, и она ощутила жар, исходящий от Максима. «Зачем ты мне все рассказала? О чем ты думала? Решила, что я выслушаю твою историю и тоже отвернусь и забуду?» «Вы обещали!» — взвизгнула Виктория, оглушив Максима. Страдальческая гримаса исказила ангельские черты ее лица. «Я обещал выслушать, не осуждая, и ничего больше», — холодно ответил Максим. Виктория рухнула на колени, спрятала лицо в ладонях и всхлипнула. Сердце Максима на мгновение сжалось, потом он присел рядом на корточки. «Я служу закону, истине», — едва слышно произнес он. «Я давал присягу». Молодая женщина подняла голову и вытерла слезы. «Я все рассказала, потому что поняла, вы ищете истину. Хотела, чтобы вы знали». Входная дверь распахнулась, впустив Радольфа Шварцмана и Инесс Зиглер. Максим с Викторией вскочили, как дети, которых застигли на месте преступления. «Добрый день, Виктория», — громко поздоровалась Зиглер. «А вы кто такой?» Журналистка нарочито дружеским жестом протянула Мансо руку. «Это адъютант Максим Мансо», — вмешалась Виктория. «Ах да, конечно, мы виделись несколько раз за последние дни». Инесс натянуто улыбнулась. Адвокат тоже представился, но не сумел или не захотел скрыть написанного на лице недоверия. Максим взялся за ручку при открытой двери и вытянул шею, чтобы посмотреть в глаза журналистке. «Что вы ей наобещали? Как заставили поверить в ваши бредни?» — прошипел он, как кобра, готовящийся плюнуть ядом во врага. «О чем вы?» — спросила Зиглер, качая головой. «У меня пустые карманы! Я нищая!» — воскликнула Виктория, не желая, чтобы ее числили жертвой. «Я ничего не создала за 11 лет, только разрушала. Инесс и Радольф слушают и слышат меня, заботятся о моем благополучии, моем будущем. Полагаете, я смогу платить за эту квартиру, нанять этого адвоката? Где я возьму деньги? Продам плюшевых зверушек и цветы, которыми забита моя комната в доме родителей? Я подписала договор с издательством на книгу. Глянцевые журналы дерутся за мои фотографии, сулят золотые горы за эксклюзивное интервью». «А сколько берут себе эти двое?» — поинтересовался Максим и, не рассчитывая на ответ, распахнул дверь, впустив свежий ветерок. «Подождите!» — крикнула Виктория, вцепившись в рукав его куртки. «Куда вы?» Максим последний раз взглянул ей в лицо. Глаза его налились кровью. «Я услышал все, что хотел», — ледяным тоном ответил он. «Нет!» — завопила Виктория, пытаясь его задержать. «Вы не можете вот так уйти! Куда вы собрались?» «В бригаду». «Где Энца?» — еще громче закричала она. «Срок задержания еще не истек. Я...» «Нет!» Виктория рухнула на пол, Радольф и Инесс кинулись ее поднимать. «Он убьет меня, Максим! Найдет и убьет! Закончит то, что начал!» После секундного колебания Максим покачал головой и шагнул за дверь. Крики и рыдания Виктории звучали все глуше, пока он шел к машине. Он сел за руль и сдал назад, положил правую руку на спинку пассажирского сиденья, повернул голову и увидел сквозь грязное стекло Шварцмана. Тот бежал, пыхтя и отдуваясь, и через несколько секунд постучал в окно. Максим поставил машину на ручник, положил руки на руль и раздраженно выдохнул. Радольф жестом попросил опустить стекло. Максим сделал это, прикрыв на мгновение глаза и приготовившись слушать. «Энса Климан все еще у вас в предвариловке?» «Что это меняет?» «Вы ведь слышали историю Виктории?» Мансо кивнул, и Шварцман продолжил. «Нельзя бросить малышку на произвол судьбы. Я работаю про Бона, Инесс тоже. Я, конечно, не филантроп и прекрасно понимаю, что благодаря журналистам заработаю раз в 100 больше обычного гонорара. Тоже и Инесс. Все деньги идут прямо на счет Виктории. Мадам уверена, что Smart Media снова всех обойдет по части новостей, а этому сегодня цены нет. Вы производите впечатление разумного человека и можете понять, что мир не чисто черный или белый». Максим крепче сжал руль и глубоко вздохнул. «Противно, когда тебя учит жить неряшливый адвокат», но последняя фраза Шварцмана задела его. Вернулись обрывочные картинки из детства. Он вспомнил, на какие нарушения закона пришлось пойти Анри Саже, чтобы вырвать его, Максима, из когтей секты, где они с сестрой по воле родителей провели около 10 лет. «Чисто черный или белый?» Сегодня это выражение опошлено, звучит высокомерно, почти слащаво. Так говорит каждый, кто не хочет отвечать за свои действия. Но адвокат прав. Все не так просто, не по-манихейски. Максим — жандарм, он знает, как тонка грань. Его цель благороднее. Он борется с несправедливостью. Разве несправедливо, что молодая женщина, которой еще нет 30, хочет использовать алчность окружающего мира, чтобы изменить свою жизнь после многих лет мучений? От обмана пострадает только ее совесть, больше никто. Максим встряхнулся и спросил. «Вы ведь догнали меня не ради того, чтобы просветить насчет своей бесплатной работы. Энсо Климан у вас, да или нет?» — с ухмылкой переспросил адвокат. «Ненадолго. Устройте мне встречу с высшими чинами. Думаю, мне есть, что предложить прокурору республики. У вас в камере сидит один из крупнейших наркоторговцев Европы. Я уверен, можно провести дело так, чтобы Виктории не пришлось менять свою версию событий». Максим почему-то подумал о Павловске и его попытках продвинуться по службе ради того, чтобы сделать правдой ложь, рассказанную покойному отцу. И об Элоди, вернувшейся в его жизнь. И о том, что Асия Ларше способна, несмотря ни на что, понять историю Виктории Савиньи. «Садитесь», — бросил он адвокату.